Глава 21. День 21. С утра созидательный. Не откладывая задуманного в долгий ящик, решительно отправляю Гарика в самолетку досыпать и, успокоив его бдительность нежным поцелуем, начинаю действовать. Из того, что рассказывала про лысую гору Кинна, и увидела я сама ясно, местные ведьмы несколько раз в год собираются здесь пообщаться и потанцевать. Значит, нужно устроить все так, чтобы ведьмы не почувствовали себя обиженными или разочарованными в свой следующий прилет. А для этого следует как можно бережнее и деликатнее обращаться с привычными для них атрибутами ведьминских тусовок. И ни в коем случае нельзя загораживать строениями открывающийся со всех сторон вид. Следовательно, мой первоначальный замысел нужно менять. Я медленно обошла по кругу довольно просторную и слегка выровненную кем-то площадку. Заглянула за отвесный край, в клубящуюся утренним туманом глубину, и немного постояла у округлой выемки, наполненной золой многолетних костров. Постепенно в уме начал проясняться будущий облик места ведьминских праздников, и я почувствовала себя готовой к работе. Но первым делом приподняла в воздух самолетку и тщательно защитила коконом магии, чтобы изменения энергетического фона не разбудили любимого. Затем чуть взлетела над поверхностью и осторожно повела руками, смещая часть размягченного магии камня на новое место. И как только похожая на мягкое тесто масса плавно, стекая с вершины, приняла задуманную форму, заставила ее вновь застыть. Теперь поверхность горы была идеально ровной, а все лишнее стало широкой винтовой террасой, постепенно спускающейся на несколько метров ниже верхнего края. Осталась отделка и детали. По моему приказу площадку расчертили четкие линии изысканного орнамента. Я когда-то видела такой в одном из музеев, и теперь он мгновенно всплыл в памяти. Однако мне не хотелось, чтобы расцветка пола перебивала яркой красочностью окружающий гору величественный и строгий пейзаж, поэтому в орнаменте из всей палитры цветов осталось лишь три оттенка серого, родного цвета этой скалы. Но они переплелись так изысканно и строго, что я сразу почувствовала себя гостьей на королевском балу. Повинуясь моему замыслу, посреди площадки вырос невысокий изящный цветок каменной чаши. Отныне ведьминский огонь будет жить здесь. По периметру площадки, чуть ниже верхнего среза горы. Я сделала в отвесном склоне чашеобразные выемки, насыпала в них доставленный снизу плодородный грунт и прорастила вьющиеся розы, решительно убрав с них нелюбимые мной колючки. Подкормленные магией гибкие лианы мгновенно взметнулись вверх и, переплетаясь, причудливые виньетки, украшенные нежными цветами, окружили площадку прочными перилами. Грациозные столики и скамейки, расставленные вдоль цветущих перил, я тоже вырастила из дерева, как и лестницу, ведущую вниз, на винтовую террасу. А вот спальни, гостиные, ванные комнаты и просторную кухню вырезала в теле горы вдоль всей террасы. Не скупясь на запасные помещения и вставляя в них вместо обычных окон и дверей сводчатые французские окна, и не забывая добавлять в спальни, сделанные для удобства ведьм разного размера, цветные витражи, магические светильники и удобную мебель. Под конец, расщедрившись, добавила в общей гостиной ажурные бронзовые подсвечники и израстовый камин, а в ванную кухню подтянула из глубины горы струйку воды. А затем не спеша прогулялась вниз по полога, завивающейся вокруг скалы террасе, попутно выращивая со стороны пропасти надежные перила, скамьи возле них и мягкий мох, ковром устилающий пол. Изредка я выращивала в перилах проходы к удобным причалам для корыт и метел. Словом, так увлеклась, что едва не прозевала тревожный зов знакомого голоса. «Кинна? Что случилось? С сатанием что-то?» Взлетев на верхнюю площадку, бросаюсь навстречу взволнованной ведьме. «Нет, не волнуйся, с ним все в порядке. Вон спит на коврике и со мной тоже. Но позавчера мы встретили одну дикую ведьму, ее избил демон, и она лежала на тропинке, а с ней был монстр». Нетерпеливо зачастила ведьма. «Стоп!» — подняла я руки, останавливая этот пулеметный огонь. «Надеюсь, это дело может подождать полчаса, пока мы выпьем кофе, и ты расскажешь все по порядку». «Может». С сомнением кивнула она и вдруг вытаращила глаза, лишь теперь разглядев подробности произошедших с горой изменений. «А вот это что?» «Лысая гора. Я тут немного прибралась, потом рассмотришь. Сообразив, что завтракать и слушать рассказ Кинны лучше в обществе моего мужа, чтобы потом не повторять всю процедуру второй раз, подзываю к себе самолетку. «А Танчика разбудим? Или пусть еще поспит?» «Лучше разбудить», — посопев, решила она. «А то он и так сердит, что его на целый день усыпили». «И кто же на такое решился?» Устраивая столовой самолетки, посылаю гномам сигнал побудки, позаимствованный мной у любимого будильника, который поначалу вызванивает мелодичную мелодию, потом просто звенит, а с четвертой попытки истерично воет, как разуваемый автомобиль. «Так дикая ж ведьма. Хорошо, что заранее предупредила, иначе...» «Стоп!» Снова торможу расстроенную воспоминаниями ведьму. «Подожди Гарона, он уже идет. И объясняй все с самого начала, мы же договорились». Лицо Гарона, не успевшего как следует выспаться, было слегка кисловато. Но вслух он никаких претензий не высказал. Кивнул ведьме и шлепнулся рядом, хозяйским жестом водружая руку мне на талию. «Вот и умничка». Довольно прижимаясь к теплому плечу, хмыкнула я. Привыкая к жизни с бабкой-ёжкой, нас сплошь и рядом по ночам поднимают по неотложным делам. То у соседа дочка с гопником сбежала, то у одинокой пенсионерки кот с прогулки не вернулся. А бывает, и вовсе по мелочам беспокоит, внезапно решив среди ночи погадать на бывшего мужа, который уже 10 лет как живет в Канаде. «Кинна здесь?» — просунулась в дверку всклокоченная шевелюра лесоруба. «Там в наших корзинках что-то воет». «С добрым утром, Атанчик! Это я тебя так бужу!» — объясняю гному, создавая на столе кофейный сервиз и блюдо с высокой стопкой горячих тоненьких блинчиков, точно таких, какие умеет печь только Семёновна. «Но если не хочешь слушать рассказ Кинны, можешь идти спать дальше». «Спасибо, Вия, но лучше я тут посижу», — вежливо мотает он головой, устраиваясь рядом с расцветшей ведьмочкой. «Все равно у меня от твоего сюрприза весь сон пропал. И как ты только умудрилась такой звук придумать? Я чуть топором по корзине не врезал. Думал, нечисть какая завелась». «Да ничего я не выдумывала. Сроду у меня композиторского таланта не было. В моем мире все машины так орут, когда до них чужой дотрагивается». Намазав маслом и медом первый блинчик, сворачиваю трубочку и сую в рот мужу. «У-у-у!» Подобрели зеленые глаза после того, как маг проживал первую порцию. «А это хорошая мысль — ставить такой вой на свои вещи». И при этом плотоядно коситься на мою фигуру. «Ну, милый, не волнуйся, я тебе это обязательно припомню. Про вещи-то, но чуть позже». «А вот теперь можешь рассказывать», наблюдая, с какой скоростью исчезают блины в гномьих желудках, благодушно киваю ведьме. Ради прикола стопку блинов я сотворила неубывающей, чтобы увлекшиеся незнакомым печивом гномы не начали паниковать, когда сквозь кружево последнего блинчика засветится дно тарелки. «Хорошая еда». Проглотив незнамо какой блин, похвалил Атаний. «И сытная. Съел несколько штук и наелся». Гарон, от которого теперь нельзя скрыть даже самое безобидное мое колдовство, чуть смехом не поперхнулся от подобного заявления. Сказать «несколько десятков» было бы честнее. Но, поймав мой предостерегающий взгляд, ничего объяснять другу не стал, только спрятал невольную хмылку, когда Атаний задумчиво потянулся за очередным блином. «Ну так вот», продолжала взволнованный рассказ Кинна. «Вылез он из озера и как закричит: бандиты, вы что, русского языка не понимаете?» «Стоп!» — так и подпрыгнула я. «Кинна? Так вот с этого же и нужно было начинать!» Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2018 году. Читала Алла Човжик.